Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Аз есть Иван Царевич. Прискакал на сером волке из 39-го царства, чтобы почитать всем добрым людям русские народные сказки. И сегодня я прочитаю сказку «Сивка-бурка, вещая каурка». В 39-м царстве на матери сырой земле в сказочной Руси жил да был старик. И было у него 3 сына. Старшие занимались делами усадебными, были тароваты и щеголеваты, а младший, Иван-дурак, был так себе. Любил в лес ходить по грибы, по ягоды, за зайцами бегать, белок ловить, а дома все больше на печи сидел, да мечтал себе о чем-то. Посеял раз старик жито, доброе уродилось жито, да только повадился кто-то это жито мять да топтать. Вот старик и говорит сыновьям: «Милые мои дети, стерегите жито каждую ночь по очереди и поймайте мне вора». Настала первая ночь. Отправился старший сын жито стеречь. Да вдруг захотелось ему ночью спать. Забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит домой и говорит: «Всю ночь я не спал, жито стерег, и зяб весь, а вора не видал». На вторую ночь пошел средний сын, и он всю ночь тоже проспал на сеновале. На третью ночь приходит черед Иванушке дурачку идти. Положил он пирог за пазуху, взял веревку и пришел в поле. Сел на камень. Сидит, не спит. Пирог жует, росой умывается, вора дожидается. Только спать захочет. Еще раз вечерней росой умоется и снова бодр. В самую полночь прискакал на жито волшебный конь. Одна шерстинка серебряная, другая золотая. Бежит, земля дрожит. Из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь жито есть, и не столько ест, сколько копытами топчет да мнет. Подкрался Иванушка к коню и разом накинул ему на шею веревку. Рванулся волшебный конь изо всех сил. Да не тут-то было. Иванушка вскочил на него и ловко схватился крепко за гриву. Уж конь носил его, носил по чисту полю. Скакал, скакал и не мог его сбросить. Стал волшебный конь просить Иванушку: «Отпусти меня, Иванушка, на волю. Я тебе за это великую службу сослужу». «Хорошо», — отвечает Иванушка, — «отпущу. Да только как я тебя потом найду? А ты выйди в чистое поле, в широкое раздолье, свистни 3 раза молодецким посвистом, гаркни 3 раза богатырским покриком, сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой, и тут я буду». Отпустил Иванушка коня и взял с него обещание жито никогда больше не есть, не мять и не топтать. Пришел Иванушка поутру домой. «Ну, рассказывай, что ты там видел?» – спрашивают братья. «Поймал я, – говорит Иванушка, – волшебного коня. Одна шерстинка золотая, другая серебряная. А где ж такой конь?» «Да он обещал больше не ходить в жито. Вот я его и отпустил». Не поверили Иванушке братья, посмеялись над ним волю. Да только ж с этой ночи и вправду никто больше жито не мял и не трогал. А в это время крикнул царь-батюшка клич: всем добрым молодцам, холостым неженатым, боярям да дворянам, купцам да простым крестьянам съезжаться на царский двор. Дочь его, несравненная красота, повелела выстроить себе терем трехъярусный о 16 столбах, о 16 венцах. В этом тереме сядет она на самый высокий третий ярус и будет ждать, кто бы с одного скока коня доскочил бы на нее и поцеловал бы ее в губы алые. За такого наездника, какого бы роду племени он ни был, царь отдаст в жены свою дочь несравненную красоту и пол царства в придачу. Услышали об этом Ивановы братья и говорят между собой: «Давай попытаем счастье. Вот они добрых коней овсом накормили, выводили, сами одевались чисто, кудри расчесывали». А Иван сидит на печи за трубой и говорит им: «Братья, возьмите меня с собой счастье попытать». А они ему отвечают: «Дурак ты запеченный! Ступай лучше в лес за грибами, за ягодами, нечего тебе добрых людей смешить». Сели тут братья на добрых коней, шапки заломили, свистнули, гаркнули, да и помчались, только пыль столбом за ними. А Иван взял узду, вышел в чистое поле, свистнул богатырским посвистом, гаркнул богатырским покриком 3 раза. «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит, стал как копанный и спрашивает: «Чего велишь, владетель?» Иван коня погладил и говорит: «Хочу стать красавчиком. Влезай в мое правое ухо, в левое вылезай, и сделаешься красавчиком. Что ни в сказке сказать, ни пером описать». Иванушка взял и так сделал. Потом сел на коня, взнуздал его и поехал на царский двор. «Сивка-бурка бежит, земля дрожит. Горы долы хвостом застилает, пни колоды промеж ног пропускает». Приезжает Иван на царский двор, а там народу, видимо-невидимо, в высоком тереме о 16 столбах, о 16 венцах, на самом верху в окошке сидит царевна несравненная красота. Царь вышел на крыльцо и повелевает: «Кто из вас, добрые молодцы, с разлету на коне доскочит до оконца, да поцелует мою дочь в губы алые, за того отдам ее замуж и полцарства в придачу». Тут и начали добрые молодцы скакать по очереди. Да куда там? Высоко не достать никому. Попытались и Ивановы братья, но даже до середины не доскочили. Вот дошла очередь и до Ивана. Разогнал он сивку-бурку, гикнул, ахнул, скакнул и только 2 венцов не достал. Взвился опять, разлетелся в другой раз, 1 венца не достал. Еще завертелся, закружился, разгорячил коня и дал рыскача в 3-й раз, как огонь. Пролетел мимо окошка, поцеловал царевну несравненную красоту в губы алые. А царевна ударила его кольцом в лоб и приложила свою царскую печать. Тут весь народ закричал: «Держи его, держи!» А его и след простыл. Прискакал Иван в чистое поле, влез в сивки-бурки в левое ухо и с правого вылез. И сделался опять Иванушком дурачком. Коня пустил, а сам пошел домой. По дороге насобирал грибов да ягод, обвязал лоб тряпицей, залез на печь И знай себе полеживает, да песенки напевает. Приезжают его братья домой и рассказывают, где были и что видели. Были хорошие молодцы, а вот один был лучше всех. Он с разлету на коне царевну в губы алые поцеловал. Видели, откуда приехал, да не видели, куда уехал. А Иванушка сидит за трубой и говорит: «Да не я ли это был, братья?» А братья на него рассердились: «Дурак и дурацкая, говоришь, сиди до печи, да ешь свои грибы». А Иванушка потихоньку развязал тряпицу на лбу, где его царевна кольцом ударила, и всю избу озарила огнем. Братья испугались и закричали: «Что ты, дурак, делаешь, избу сожжешь?» Тогда Иванушка взял и снова тряпицей накрыл. На другой день царь зовет себе на сказочный пир всех бояр и князей, всех купцов и простых людей, богатых и нищих, и старых, и малых. Ивановы братья стали собираться к царю на пир, а Иван им говорит: «Возьмите и меня с собой». «Да куда тебе, дураку, людей смешить? Сиди на печи, да ешь свои грибы». Братья сели на коней и поскакали, а Иван пошел пешком. Приходит к царю на пир и сел в дальний угол. Царевна, несравненная красота, начала гостей обходить, подносит чашу с медом сладким, да и смотрит, у кого на лбу ее печать сияющая. Обошла она всех гостей молодцев и вот подходит к Иванушке, а у самой сердце девичье так и защемило. Взглянула она на него, он весь в саже, волосы дыбом. Царевна, несравненная красота, стала его спрашивать: «Чей ты, откуда и для чего лоб завязал?» «Ушибся я, царевна», — отвечает Иванушка. Она взяла ему и развязала. И вдруг свет по всему дворцу разлился. Она и вскрикнула: «Вот же моя печать! Вот где мой суженый, вот где мой ряженый!» Царь подходит и говорит: «Какой это суженый? Он же дурен собой, весь в саже!» А Иванушка отвечает царю: «Дозволь, царь-батюшка, мне умыться». Царь дозволил. Вышел Иванушка во двор, свистнул три раза богатырским посвистом, гаркнул три раза богатырским покриком: «Сивка, бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым столбом валит, а шерстинки все златым серебром переливаются». Иван ему в правое ухо влез, из левого вылез и сделался таким молодцем, красивым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Весь народ так и ахнул. Разговоры тут были короткие, веселым пирком да на свадебку. А свадьбу устроили на 7 дней. Скоморохи на ней всех веселили, плясать и петь учили, мудрости народной поучали. Был там пир на весь мир, напитки лились медовые, кушанья были фруктовые, а улыбки у всех были веселые. И я там был, мед сладкий пил, по усам текло, а в рот не попало. Сказка ложь, да в ней намек, кто понял его, урок.